спросите вашу дочь, ну? Женю. Женю, ну? Можно ли мне написать ей из Арктики? Добро, спрошу. Спасибо. Не на чем. Еще раз до свидания. Еще раз. Говорит наука 9. Говорит наука 9. Тарашение продолжается. Состояние здоровья Струмилина без существенных изменений. Саша. А? Спит? Вроде. Сплю. Нет, не спит. Не разбудил, Сергей Иванович? Да не сплю, я не сплю. Не вскакивайте, не вскакивайте, нельзя. Ладно, ладно, не буду. Как аэродром? Как льдинка? Льдинка дрянь. Синяя? Да. Заструги? Большие, поперечные. А далеко на отсюда? Километрах в 3. Ближе ничего подходящего нет. Торос по дороге. Большие? Здоровые. Идти трудно. Да. А горючее здесь, в лагере. Да, и приборы тоже. Ценнейшие научные данные. Во-во. Значит, с аэродромом все отпадает. Если они сядут там, за 3 километра, им придется идти обратно на своем горючем. Да. А его не хватит. Не хватит, не дойдут. А заправить невозможно, горючее здесь, в лагере. Через торос ее тащить 3 километра не дотащишь. А если дотащишь, сколько времени это займет? И приборы потом. Сперва приборы. Ну, а как же иначе, конечно. Значит, садиться они должны только здесь. А здесь они сядут, Сергей Иванович? Все будет в порядке. Богачев вывезет. Верно, Сергей Иванович? Братцы, дайте-ка закурить. Закурить, пожалуйста. Да не заикайтесь, что вы? А ну-ка, давай, Саша, отойдем в сторонку и покурим. Что это при нем, понимаешь? Раскурились. Богачев вывезет. Вывезет, если тарашение прекратится. Или хотя бы замедлится. Если трещина перестанет расти. Если они успеют, прежде чем нас. Да, сколько если. Но всего этого я не скажу радисту, у которого в крестах невеста по имени Нюся. Что мне нужно решить? А что-то очень важное. Важное. Какие они, Павел, Женя? Ну, Женьку-то я знаю, а Павел? А когда я так привязался к этому парню? Где? Ну, конечно, нижние кресты, сутки отдых. Я ходил к синоптикам, вернулся в номере, кроме Брока, никого. Ух, ну и метель. Добрый вечер, Нема. Где все? Добрый вечер, Сергей Иванович. Так кто где? Я вот картошку чищу. Володя с Георгом в шахматы сражаются в красном уголке. А Паша... Как всегда, у радистов. Удивительно. Что удивительно? Он ведь детдомовец. Ну? В Москве, говорит, никого. Ну? А сам что ни день радиограммы строчит. Я, между прочим, одну случайно тут видел. Он тут за столом сочинял. Ну? Да, ну ерунда какая-то. Небо тут синее, и лед похож на постный сахар. Напишите мне, пожалуйста, Богачев. Ну? Ну, я спрашиваю, что это, шифровка? Он говорит, нет, не шифровка, это значительно серьезнее. Серьезнее говорить? Да это не я говорю, это он говорит. Видно, и правда серьезное, что-то, если он медвежонку всю сгущенку перетаскал и свою, и Володя, и Геворка. Чувствую, скоро моя очередь наступит. Медвежонку? Ну да, тут у радиста живет, совсем маленький. Он очень любит сгущенку и футбол. Так если я вас правильно понял, это что, сгущенка, взятка? Не спорю, но кому? Медвежонку. Смягчающие обстоятельства. А без сгущенки не пускает зал, да? Тысяча извинений. Товарищ Струмельник Городского Союза еще не улетел? Еще не улетел. Вы? Я. Удачи. Я к вам. Моя фамилия Дубовецкий. Я спецкор. Ну? Намереваюсь похитить у вас некоторое количество драгоценного времени. Для чего? Для составления вашей биографии. Позвольте начать. Что начать? Выяснение недостающих деталей. Давайте потом. Как потом, товарищ Струмельник? Как потом? А вам потом дадут погоду, и вы улетите? Нет. Редактор из меня душу вынет. Товарищ Струмельник. Что я должен вам рассказать? Вам почти ничего не придется рассказывать. Вы только скажете, санкционируете ли вы мой план. Какой план? Разрешите, я коротенько. Так, вашу биографию делим на следующие куски. Первое. Детство. Ну, тут придется добирать материал. Потом летная школа. Юношеские мечты, тяга к большим свершениям. Затем первые полеты. Совершенствование мастерства. Высадка славной четверки папанинцев при вашем непосредственном участии. Затем Испания. Интернациональные бригады. Международная солидарность. Так, Отечественная война, количество сбитых вражеских самолетов, тяжкие испытания, проверка на прочность, плен, героическое поведение в гестапо, не менее героический побег, ну и, наконец, послевоенный период, трудовые будни, воспитание молодых кадров. Все? В общих чертах все. Да. Когда мы высаживали папанинцев, с нами были два журналиста из «Правды» и «Известий». Так вот, я не знал ребят лучше. Так. Вам не понравился мой план, да? Нет. Я привык уважать прессу. А как же иначе? Не понравился. Мне не понравилась идея сочинения. И цепь героических подвигов мне не понравилась. И то, что из этой цепи следует, что я, Сергей Струмельник, вырос, как гриб мухомор на пустом месте. Ой, я понимаю. Нет, ну как же, исторические предпосылки. А, черт. Что вы, Нема? Да опять палец порезал. А ведь эти бандиты знают, когда прийти к тушеной картошке с салом. А мы вам сейчас поможем. Ну-ка. Товарищ корреспондент, да. Включайтесь. Да, давайте-ка. А вас что, товарищ Струмельник? В чистку картошки. Сейчас. Давайте. Вот, видите, я весь старание. Вот. Но кто же так чистит картошку? Вы же режете, а не чистите. Скоблить надо. А как же иначе? Скоблите. Вот. Вот так. Вы маг-волшебник, товарищ Струмельник. Вот она, винти, и целенькая, и чистенькая. Я мысленно снимаю шляпу. Можете оставаться в шляпе, а картошку чистить как следует. Ну, давай. Ну вот. Пресса всегда на высоте. Ну вот, это уже лучше. Картошка готова? Так, вот, кончаю. Вот. Ну так, теперь режьте сало на мелкие кусочки. Вот так, давайте. Так. И поставим все это тушиться в печку. Ужин боевых товарищей. Прекрасно. Можно сделать неплохой снимок. А? Я человек тихий. Это ведь всем известно. Но если меня довести, то я могу пойти на преступление. То есть? А то, что мне сейчас очень хочется выбросить прессу в седые волны Ледовитого океана. Ну ладно. Не пугайте меня, пожалуйста. И к тому же мне нужно написать биографию товарища Струмилина. Зачем вы хотите писать обо мне? Как? Ведь страна должна знать своих героев. Коротко и ясно. Но почему именно обо мне? Вы, может, будете смеяться, Мальчишество, конечно, так сказать, ненужные эмоции, незначительный эпизод. Вы знаете, прошлым летом я видел, как вы ехали на машине по Кутузовскому. Ну, я там живу. Вы ехали очень быстро и несколько раз вышли на осевую линию. Да. Милиционер остановил вас. А когда вы выглянули из машины, он козырнул, улыбнулся, сказал что-то вроде «счастливых полетов»,